День восьмой. Житие и страдания святых мучеников Юлиана и Василисы и других с ними. Святой Юлиан родился в египетском городе Антиное от знатных и богатых родителей. От юности возлюбив чистоту девства, он желал сохранить ее до самого конца своей жизни. Положив сию чистоту в основании всех других добродетелей, он пребывал в страхе Божием, прилежно читая и изучая божественные книги. Юлиан учился и еленской мудрости, и христианскому учению, прошел и светскую философию, и в то же время хорошо изучил все Божественное Писание. Когда ему исполнилось 18 лет, родители стали понуждать его ко вступлению в брак, так как он был у них единственный сын, а они хотели, чтобы их род продолжился. Юлиан же всячески отказывался от брака. Когда родители и родственники стали крайне докучать ему своими советами и просьбами, принуждая его к женитьбе, то целомудренный юноша попросил себе на размышление одну неделю. Всю эту неделю он провел в посте, молитве и слезах, днем и ночью моляя Бога, чтобы он сохранил, ими живясь судьбами, непорочности девства, которое он, Юлиан, ему обещал. В седьмой день, когда настала ночь, Юлиан, изнемогший телом от поста и молитвы, лег и заснул. И вот во сне ему явился Господь, который утешал его, ободрял и говорил: «Не бойся исполнить волю и совет твоих родителей, ибо ты возьмешь себе такую жену, которая не нарушит твоего девства и не отлучит тебя от меня. Мало того, ради тебя она и свое детство сохранит, и после этого и тебя, и ее, как девственников, я приму в мои небесные обители, ибо, по вашему примеру, немало юношей и девиц сделаются девственниками и наследниками небесного царства. Я буду с тобою всегда, обитая в тебе, побеждая все телесные вожделения твои и плотскую брань. Девицу же, которая будет сопряжена с тобою браком, я сделаю такую, какую захочу. Я сделаю то, что и она захочет последовать твоему доброму намерению, и вы оба увидите меня в уготованном вам чертоге с ангельскими ликами и бесчисленными девственниками обоего пола, которых природа разделила, а вера в меня соединила, и которым ты явишься подражателем». Сказав это, Господь прикоснулся к Юлиану и произнес: «Мужайся, и да крепится сердце твое». Будучи так укреплен и утешен сим божественным видением, благородный юноша воспрянул от сна и сказал: «Благодарю тебя, Господи Боже, испытующий наши сердца, за то, что ты далеко отгоняешь от меня сладости и утешения мира сего и обещаешь быть хранителем моей чистоты и помощником моим. Твердо надеюсь я, что ты дашь мне то, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взудоша». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. «То, что уготовал ты любящим тебя, а так как ты сподобляешь меня идти путем твоим, то я молю тебя, чтобы ты сам был для меня добрым путем, а также путем для всех, любящих чистоту. Ты знаешь, Господи, что с самого дня моего рождения и до этого часа, который ты соблаговолел призвать меня, я не любил и не желал ничего иного, кроме одного тебя. Посему утверди обещание, вышедшие из моих уст, и приведи их в осуществление. Вышедший из спальни своей, юноша заявил родителям, что он согласен исполнить их желание и не отказывается от брака. Они же, исполнившись радости, тотчас стали выбирать девицу, которая бы соответствовала их сыну по знатности происхождения и богатству. Наконец они нашли такую в лице Василисы, которая была единственной дочерью своих родителей и отличалась красотой и добродетелями, и была повенчана она с Иулианом. Когда после брачного пира жениха с невестой ввели в опочивальню и затворилась за ними дверь, невеста почувствовала необыкновенное благоухание, какое бывает в саду от лилий и роз и других благовонных цветов. С удивлением она сказала жениху: «Что это значит, господин мой? Теперь зима, а между тем я обоняю благоухание благовонных цветов, как бы весною, и так наслаждаюсь этим благоуханием, что ни о чем другом не хочу и думать». Тогда жених ей, блаженный Иулиан, сказал: «Благоухание, какое ты ощущаешь, необыкновенное, а происходит от Христа, который любит чистоту и дарует жизнь вечную тем, кто сохраняет свое детство непорочным. Итак, если хочешь сохранить со мною заповеди Христовы и угодить Христу, то возлюбим Его всею душою своей и будем соблюдать для Него в непорочности свое детство. Мы сделаемся Его избранными сосудами в настоящем веке, чтобы воцариться с Ним в будущем, и никогда не разлучимся друг с другом». На эти слова блаженная невеста Василиса отвечала: «А что другое более нужно, как не спасение, которое, соблюдши детство, мы получим вместе с жизнью вечную? Верю твоим словам и вместе с тобой желаю пребывать в детстве до самой кончины, чтобы получить воздаяние от Христа, моего Господа». Когда она сказала это, блаженный Иулиан повергся на землю, поклоняясь Богу, и лежал, простершись долу и вопия к Нему: «Утверди, Господи, то, что Ты начал совершать в нас». Девица же Василиса, видя своего жениха молящимся, и сама стала молиться. И вот внезапно потряслись основания брачной опочивальни, и в ней воссиял такой необыкновенный свет, что и самые свечи, горевшие в опочивальне, потускнели пред лучами небесными. И явилось великое божественное видение. На одной стороне виден был царь славы Христос с бесчисленным множеством девственников, а на другой стороне пречистая владычица наша Богородица с ликами дев. И с обеих сторон слышались исполненные неизреченной сладости небесные песнопения, которых еще не слыхало ухо человеческое. В это время два сияющих мужа в золотых поясах подошли к Иулиану и Василисе и подняли их и показали им выложенную на одреях большую прекрасную на вид книгу. Около же одра стояли четыре почтенных и благообразных старца с золотыми чашами в руках, и из этих чаш, полных ароматов, исходило чудное благоухание, которое наполняло комнату. И сказал один из старцев: «Эти чаши изображают ваше совершенство, ибо вы блаженны тем, что, победив временные утехи сей жизни, устремились к жизни вечной, которая не может быть еще постигнута человеческим умом. Прочти же, Иулиан, что написано в всей книге жизни». Тогда Иулиан посмотрел в книгу и увидал там написанные имена свои и своей супруги. Золотыми буквами там было написано следующее: «Иулиан, отвергшийся от мира ради любви ко мне, будет причислен к тем, и же с женами не осквернившийся». Апокалипсис, глава 14, стих 4. Василиса же за свою чистоту и девственность непорочную причтется к лику дев, сопровождающих истинную Деву Марию, мою пречистую Матерь. Когда Юлиан прочел это, книга закрылась, и стоявшие по обеим сторонам светозарные мужи и девы единогласно воскликнули «Аминь». Тогда старец опять обратился к Иулиану и Василисе и сказал: «В этой книге, которую вы видите, перечислены люди чистые, трезвенные, правдивые в слове, милосердные, смиренные, кроткие, любящие нелицемерно, претерпевшие всевозможные тяжкие испытания, скорби и бедствия. Люди, которые так возлюбили Христа, что ради любви к Нему оставляли и отца, и мать, и жену, и чада, и поместье, и богатство. И, кроме того, не побоялись и самую жизнь свою отдать за Христа. К их лику и вы присоединены теперь». После сих слов почтенного старца божественное видение прекратилось, и блаженные супруги, исполнившись необыкновенной радости, провели остальное время ночи в псалмопении. Когда наступил день, родители их и родственники, а равные и прочие, приглашенные на брак гости, все еще пировали, празднуя плотское соединение жениха и невесты, не подозревая о чудном их соединении духовном. И жили таким образом и Иулиан, и Василиса друг с другом в совершенной чистоте и целомудрии, сохраняя неповрежденный цвет своего непорочного девства. При этом они, однако, скрывали эту тайну от людей, так что о девственной их жизни не знал никто из людей, даже родители и родственники, до тех пор, пока сам Господь не открыл ее на пользу многих. Спустя немного времени после бракосочетания Иулиана и Василисы родители их скончались, оставив им богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению других людей, а не только заботиться о своем собственном. Для сего они построили два монастыря, мужской и женский, и, разошедшись, постриглись. Он в мужском, а она в женском монастыре, собрав там около себя лики иночествующих. Они приняли для начальства над ними. В обители святого Иулиана жило до 10 000 братьев, усердно служивших Богу. Ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались, хотевшие спасти свои души, оставляя свои дома, жен, родителей, родственников, имения и все утехи мира. Они вручали ему свои души, чтобы он привел их в Царство Небесное. Также и святая Василиса собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми до 1000 чистых дев и, кроме того, множество жен. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, процветала ангельская чистота и торжествовала девство над сладострастным бесом нечистоты. Но время уже сказать о кончине святых, о том, как они с чадами своими, собранными о Боге, перешли в небесные обители, взывая ко Христу: «Все мы и дети, я же нам дал еси». В то время царствовали два нечестивых царя, Диоклетиан и Максимиан, и против христиан было воздвигнуто сильное гонение, которые, переходя из одной страны в другую и возмущая Церковь Христову, приближалась и к границам той страны, где жили святые Иулиан и Василиса. Многие из верующих впали в смущение и страх, а блаженные Иулиан и Василиса, пребывая в посте и молитвах, со слезами молили Бога, чтобы Он укрепил верующие в Него и собранные ими лики иночествующих, и всех до единого сохранил бы от падения и погибели, дабы все они могли войти в Небесное Отечество. Господь услышал эту молитву, и в особом видении явился святой Василисий и сказал, что ей предстоит скоро отойти из этой жизни в вечный покой, но что еще ранее отойдут из этой жизни все бывшие под ее попечением святые девы, чтобы ни одна из этих дев, оставшись после нее, не отпала из боязни мучения от веры и не была исключена из святого лика. Для сего Василиса проживет на земле еще полгода, пока все святые девы, жившие под ее попечением, не перейдут к Богу. После же смерти Василисы духовный брат ее Юлиан со многими братьями совершит подвиг мученичества и, победив своим мужеством врага, отойдет из всей жизни для того, чтобы получить двойной венец девства и мученичества в радости Господа своего. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Так и случилось. В течение полугода весь лик дев, собранный святой Василисою, обычную смертью перешел в небесный чертог своего бессмертного жениха, и из них осталась в живых одна Василиса. По прошествии непродолжительного времени все те святые девы явились ей во сне, одетые в царские светлые одежды, и говорили ей: «Ждем тебя, мать наша, чтобы вместе с тобою поклониться Господу и царю нашему. Иди же и передай нас Христу, которого невестами ты нас сделала». Восстав от сна, преподобная Василиса весьма обрадовалась, частью потому, что весь лик собранных ею дев вошел в радость Господа своего, частью потому, что ей там, как оказалось, приготовлена была небесная обитель. Она рассказала все это своему духовному брату, святому Юлиану, а потом, через несколько дней, во время усердной молитвы, она предала дух свой в руки бессмертного жениха своего Бога, и святое тело ее, преподобный Юлиан, похоронил с подобающими ему почестями. Вскоре после этого явился в тех местах правитель Маркиан, свою женой и сыном, и стал с яростью преследовать христиан, отдавая их на истязание и смерть. Узнав об Иулиане, что он человек знатного происхождения и верует во Христа, а также услышав о множестве живших с ним и исповедовавших одну с ним веру братьев, он послал к нему видных граждан, чтобы они убедили Иулиана принести жертвы идолам, как того требовал император. В то время в обители преподобного Иулиана из окрестных городов собралось множество священников, диаконов и других клириков вместе с епископами, и все они, пламенея любовью к Господу своему, готовы были охотно принять за него мученическую смерть. Когда явились к ним посланные от правителя, то все собравшиеся отвечали им, что у них один царь, пребывающий на небе, Господь Иисус Христос, и он повелел им не поклоняться идолам и скрывающимся в них бесам, но поклоняться только единому истинному Богу. И вот они повинуются Христу и готовы тотчас умереть за Него. Посланные возвратились к правителю и донесли ему о том, что слышали. И правитель, разгневавшись, послал отряд войска взять одного Иулиана, а монастырь со всеми находившимися в нем сжечь. Итак, блаженный Иулиан был взят и связан и отведен в темницу, а находившиеся в монастыре братья его числом до 10 000 вместе с бывшими там епископами и клириками были сожжены вместе с монастырем, как благовонная жертва Богу. И долгое время после этого на том месте слышалось сладкогласное пение большого хора поющих, именно в те часы, когда обычно совершаема была божественная служба, в 1, 3, 6 и 9. На том же месте совершалось множество исцелений от разных болезней над теми именно больными, которые удостаивались услышать упомянутое пение. Наутро святый Юлиан был представлен на суд правителя. Святого долго то убеждали хитрыми словами или ласками, то устрашали страхом наказания. Но он не послушался ни угроз, ни убеждений. Тогда его стали бить без жалости суковатыми палками. Во время этого истязания одна палка от силы удара переломилась, и кусок ее попал в глаз одного родственника правителя и повредил их, отчего правитель пришел в еще большую ярость. Святой страдалец сказал правителю: «Послушай, Маркиан, вели собраться всем своим самым искусным жрецам, и пусть они призовут имена богов и богинь своих, умоляя их подать исцеление твоему родственнику. Если же они не смогут этого сделать, то я, призвав имя Господа моего Иисуса Христа, не только возвращу ему выпавшее око телесное, но и очи ума его сделаю такими, что они увидят истину». Правитель принял предложение и, собрав всех жрецов, повелел им идти в ближайший идольский храм, принести там жертву и умолить богов и богинь, чтобы они исцелили око раненого. Жрецы пошли и исполнили то, что им было приказано. Но после принесения множества жертв услышали от богов своих такие слова: «Уходите от нас, ибо мы преданы вечному огню и пребываем во тьме. Как можем мы дать зрение слепому, когда и сами ничего не видим? А молитва Иулиана к Вышнему Богу настолько сильна, что с того времени, как его стали мучить, наше мучение в гиене стало во 100 раз тяжелее». Когда в храме послышались эти бесовские слова, все идолы, которых там было до 50, тотчас упали и сокрушились в прах. Правитель же закричал на святого Иулиана: «Волшебник, твои очарования так сильны, что ты сокрушил даже богов наших! Но мы посмотрим, даруешь ли ты ослепленному прежнее зрение, как ты обещал». И повелел правитель облить ногого мученика нечистотами, чтобы от него отступила, как говорил правитель, его волшебная чудодейственная сила. Но смрад тех нечистот внезапно превратился в удивительное благоухание, которое наполняло весь воздух, так что все были поражены изумлением. Святый же Иулиан, сотворив крестное знамение над оком раненого, призвал имя Господне, и тотчас больной исцелился, и око его стало видеть по-прежнему. Ослепленный злобой правитель приписывал это исцеление волшебству, а не Христовой силе. А исцеленный громко взывал: «Действительно, Иисус Христос есть истинный Бог, и Его одного должно почитать и Ему поклоняться». Тогда правитель повелел отсечь исцеленному голову. И таким образом, прозревший телесно и духовно, получив крещение в своей собственной крови, отошел к духовному созерцанию невидимого Бога. Святого уже Иулиана нечестивый Маркиан повелел оковать тяжелыми оковами по рукам и ногам и в таком виде повелел водить его по городу на всеобщее поругание и во время остановок на улицах мучить его различными пытками. Во время этого истязания и поругания глашатай восклицал: «Вот чему подвергаются те, кто не кланяется богам и презирает царские повеления». Когда же пришли мучители вместе со святым к тому дому, где обучался наукам единственный сын правителя по имени Кельсий, то отрок, который также смотрел на святого, сказал своим товарищам, что он видит нечто удивительное. Те стали спрашивать его, что он видит. И Кельсий сказал: «Я вижу, что того осужденного христианина, которого водят воины с кованым, окружают множество лучезарных юношей, из коих одни ему оказывают услуги и помощь, а другие возлагают на голову его столь блестящий венец, что сияние его превосходит свет солнечный. Думается мне, что хорошо веровать в такого Бога и служить ему, который так охраняет своих служителей и украшает такую славу. Поверьте мне, друзья, что я также хочу стать таковым служителем если Бог этого христианина соблаговолит быть моим Богом? С этими словами Кельсей бросил книги и красивую одежду, оставляя миру то, что ему принадлежит, и поспешил вслед за святым. Припав к ногам мученика, он воскликнул: «Тебя хочу иметь вторым отцом своим, от нечестивого же Маркиана, родителя своего по плоти, врага праведников и истязателя, я отрекаюсь совершенно. Я присоединяюсь к тебе и желаю так же, как и ты, страдать за Христа Господа и Спасителя моего, коего я доселе не знал». Воины, истязавшие Юлиана, были удивлены. И весь город сбежался на необычное зрелище и дивился, видя, как сын правителя обнимал мученика и лобызал его раны. И сказал отрок народу: «Знайте, что я сын правителя, и вместе с моим нечестивым отцом я доселе преследовал неповинных святых, но так поступал я по неведению. Ныне же, познав Бога и будучи сам познан им, отвергаюсь от ложных богов, отрекаюсь от отца и матери и презираю свое богатство. Я исповедую Христа и верую в Него, и заявляю, что я последователь блаженного Иулиана. Зачем вам медлить, слуги и воины? Идите и объявите моим родителям, что я познал истинного Бога и хочу пребывать вместе с Его верным служителем». Когда об этом было донесено отцу и матери Кельсия, то они, услышав эту неожиданную весть, были глубоко опечалены и тотчас послали за отроком, чтобы взять его от Иулиана и привезти домой. Но Бог, охраняющий младенцев, сделал так, что никто не мог прикоснуться к нему, ибо всякий, кто прикасался к нему, тотчас чувствовал сильную боль в руке и плече, и потому никто не осмеливался взять его и отлучить от мученика. Узнав о сём, правитель велел привести к себе обоих вместе и сказал блаженному Иулиану: «Ты своей хитростью стараешься отнять от меня всю мою надежду, и юное сердце прельщаешь дурными речами, искореняя в нем любовь к родителям». В то время, когда правитель говорил, прибежала мать Кельсиева с толпой родственников обоего пола. Она рвала на себе волосы, раздирала себе на груди одежду, и крики ее так были ужасны, что правитель сам разодрал на себе одежду и сказал мученику: «Жестокий Юлиан, посмотри на мучения отца и матери и на рыдания всех родных, и освободи невинного отрока от действия твоей волшебной силы! Отдай нам единственного сына, и нашему дому вороти наследника и господина! Тогда и я попрошу за тебя царей, чтобы была прощена тебе вина твоя, и ты будешь отпущен на свободу невредимо». Святой Юлиан на это отвечал: «Я не нуждаюсь в твоей помощи и не ищу прощения от царей твоих, но о том только умоляю Господа моего и Иисуса Христа, чтобы меня вместе с агнцем, который родился из волчьей утробы, и со всеми верующими, причел он к лику сожженных, когда я довершу свой мученический подвиг. Пред тобой же находится тот, кто родился от тебя по плоти, а ныне возродился духом, веруя вместе со мной во Христа. Он сам уже на возрасте, пусть он сам тебе и отвечает, пусть сам сжалится над материнскими слезами и пожалеет вскормившую его грудь». На это благородный и благоразумный отрок сказал: «От терния вырастает шипок, но ни он не утрачивает своего благоухания от того, что произошло от терния. Ни терния, производящая шипок, не теряет через то своих острых колючек. Итак, родители мои, вы по своему обычаю продолжаете, как терния, терзать невинных, а меня ставьте, как шипок, издавать благоухание для верующих. Пусть вам повинуются те, кто стоит на пути погибели, а за мною пусть следуют те, кто стремится перейти из царства тьмы в царство света. Ради Господа моего Иисуса Христа я отрекаюсь от вас, родителей. Вы же из почтения к богам своим мучьте сына вашего, ибо я через смерть временную хочу достигнуть вечной жизни. Не могу быть для вас добрым, а для себя злым, и любовь к вам не поставлю выше радости вечных. Зачем медлите, отец? Поступи со мною, как поступил с своим сыном Авраам. Возьми меч и принеси меня, сына своего, в жертву Христу. Если тебе мешает это сделать естественная любовь родительская, то отошли меня к самым жестоким мучителям, чтобы я мог пострадать за Господа моего, Иисуса Христа. Напрасны ваши рыдания и слезы, ибо они не могут меня заставить изменить моему исповеданию. Услышав это, правитель повелел отвести Юлиана и Кельсия в смрадную и мрачную темницу. Но когда они вошли туда, тьма в темнице превратилась в свет и смрад в благоухание. 20 воинов, бывшие при этом, уверовали во Христа, но так как блаженный Иулиан не был пресвитером и не мог крестить уверовавших, то это повергло его в печаль. Однако Бог, исполняющий желание боящихся его, послал им пресвитера. В том городе был один человек весьма знатного происхождения, которого цари Диоклетиан и Максимиан очень уважали, как родственника одного из бывших императоров, Карина. Этот человек со всем своим семейством исповедовал христианскую веру. Он и супруга его скончались в вере и благочестии, оставив после себя 7 сыновей, которые хотя и были юны годами, но зрелы разумом. Из уважения к их родителям цари позволили им исповедовать отцовскую веру и безбоязненно прославлять Христа своего. Поэтому у них был свой пресвитер по имени Антоний, из рук которого они принимали святые таинства. Им-то Бог в особом откровении повелел идти вместе с своим пресвитером в темницу и посетить находившихся там Иулиана и Кельсия. Когда они пошли туда ночью, пред ними шел ангел, при одном прикосновении которого отверзлись темничные двери, и они, войдя в темницу, облобызали святых узников и стали вместе с ними молиться Богу. Пресвитер окрестил блаженного отрока Кельсия, сына правителя, и 20 воинов, а 7 тех братьев возгорелись ревностью к общему с ними страданию за Христа и не хотели уходить из темницы. Узнав о сём, Егемон дивился, что те, которым царями было разрешено свободно исповедовать христианскую веру, сами идут в узы и на мучения. И призвав братьев к себе, он долго увещевал их идти домой и славить своего Христа, как им угодно, раз им дано такое позволение от царей. Но они стремились в узы и темницу и не желали свободы. «Не годится для царского венца, — говорили они, — то золото, которое не было раньше переплавлено и очищено в горниле. Так и мы не будем достойны нашего Христа, и если наша вера в Него не будет испытана, как золото. Немного цены в дереве, украшенном только листвою, но не приносящим плодов. Так и мы не будем благоугодны нашему Христу, если не принесем Ему прекрасных плодов нашей веры». Тогда правитель повелел исполнить их желание, а сам обещал донести о них царю. Итак, блаженные отроки возвратились от правителя не домой, а в темницу, к святым Иулиану и Кельсию, и 20 воинам, а с ними пошел и пресвитер Антоний. Правитель же послал к царям донесение о Иулиане, о сыне своем Кельсии, о воинах и о тех 7 братьях. По прошествии немногого времени пришло от царей повеление сжечь всех, кто окажет непобедимое упорство. Если же они, благодаря своим чарам, сохранят себя от действия огня, то правитель сам пусть умертвит их, как найдет удобным. Получив такое повеление от царей, правитель повелел устроить посреди города судилище и, сев пред народом, велел поставить пред собою святого Иулиана со всей его дружиною, с Кельсием, семью братьями, пресвитером Антонием и 20 воинами. Он стал увещевать их к поклонению идолам, указывая им на царское повеление, требовавшие их казни, если они не покаются. Но они дерзновенно стояли в правой вере, утверждая, что идолопоклонникам Царь Небесный определил вечную погибель, если они не покаются. И так долгое время прошло во взаимных препирательствах. В это время мимо судилища проносили одного мертвеца на погребение. И правитель, увидев этого мертвеца, повелел принести его к себе и положить пред ним. Народ был в недоумении, не зная, что намерен сделать с тем мертвецом правитель. И сказал правитель святому Иулиану: «О вашем учителе Христе сказывают, что он, прежде чем был распят, воскрешал мертвых. Воскресите и вы мертвеца этого, как делал ваш учитель. И тогда будет ясно, действительно ли он Бог». Святой Иулиан произнес в ответ: «Какая польза слепому, когда ему говорят, что восходит солнце?» «Оставь свои присловия, — сказал правитель, — и если ты и Бог твой имеете силу, то воскреси этого мертвеца, как я сказал тебе». И сказал святой Иулиан в ответ: «Хотя ваше неверие и недостойно видеть такое чудо от Господа, однако вы сейчас же увидите его, так как уже настало время для того, чтобы явилась божественная сила его, и чтобы вы знали, что Бог может это сделать. Я надеюсь, что Господь пошлет мне все, чего я с верою буду просить у него, и не посрамит меня пред вами». Сказав это, святой Иулиан возвел к небу очи и сердце свое и молился во всеуслышание, между тем, как лицо его все сияло светом. И говорил он такую молитву: «Господи Иисусе Христе, истинный Сыне Божий, Ты, который рожден от Отца прежде век, а по исполнении положенного времени принял человеческую плоть бессеменно от Пречистой Девы Марии, призри ныне с небесной высоты, чтобы постыдились враги Твои и укрепились верующие в Тебя. Услышь меня ныне с небесного Твоего престола и воскреси этого мертвеца, дабы живые не умерли духом, а мертвые духом ожили, видя Твое могущество». Так молился он некоторое время, а потом, обратившись к умершему, сказал: «Тебе говорю, сухая земля, именем того, кто воскресил четверодневного Лазаря, воскресни и стань на ноги твои». Как только святый сказал это, мертвец тотчас же ожил и встал, и весь народ пришел в ужас. Воскресший же громко провозгласил: «О, как всемогущи молитвы раба Божия и его непорочное девство! Ибо куда несли меня и откуда я возвращен?» Правитель Маркиан со вниманием смотрел на происходившее и удивлялся. Но так как его ослеплял бес, то он не видел здесь действия силы Христовой, а приписывал все волшебством. Потому, желая посмеяться над воскресшим, он спросил его: «Откуда ты вернулся?» Но тот подробно стал отвечать ему такими словами: «Виден я был неведомыми мне эфиопами исполинского роста, страшными на вид и с огненными очами, с зубами, как у льва, с когтями, как у орла, от которых, видимо, нельзя было ожидать помилования. Радуясь, Они влекли меня в ад. Но когда я очутился уже при самом входе в пропасть, те эфиопы стали ожидать предание земле моего тела, которое было взято от земли. Но вдруг весь ад пришел в смятение, и с престола Божия послышался голос: «Ради возлюбленного моего Иулиана, пусть эта душа возвратится в свое тело». И тотчас пришли двое в белых ризах, и, взявши меня из рук нечистых, возвратили в этот мир, чтобы я мог через того, кто воскресил меня, познать после смерти истинного Бога, коего я отрицал при жизни. Услышав это, правитель смутился и не знал, что ему делать. Но потом, опасаясь смятения в толпе народной, он повелел воскресшего вместе со святым Иулианом и прочими святыми отвезти в темницу и запечатать двери темницы своим именным перстнем. Там, в темнице, святой Иулиан повелел блаженному Антонию, пресвитеру, окрестить воскресшего. И во святом крещении сей последний получил имя Анастасий, что значит в переводе с греческого «воскресший». Наутро правитель Маркиан повелел приготовить 31 смоляную бочку по числу святых мучеников и до половины наполнить их смолой и серой, приготовив при этом большой запас дров и хвороста для сожжения святых. Когда все было приготовлено, вывели из темницы связанных страстотерпцев Христовых, причем Иулиана с Кельсием связали вместе. Многие из народа не могли удержаться от слез, жалея о том, что столь юные и прекрасные отроки идут на смерть, будучи ни в чем не повинны. Святой же Иулиан говорил им: «Не мешайте золоту пройти сквозь огонь для того, чтобы оно было еще чище». Правитель не хотел смотреть на сожжение своего сына, о котором он мучился сердце свое, и, оставив своего наместника для приведения в исполнение царского приказа, удалился в печали. Тогда каждого святого посадили в приготовленную для него бочку со смолою, и потом, обложившись все бочки дровами, сором и хворостом, зажгли их. Пламень от этих бочек поднимался до 30 локтей в вышину, но святые стояли посреди огня, пили и хвалили Бога. Когда же сгорели бочки и весь костер, то оказалось, что святые остались живы, целы и невредимы, и что лица их сияли радостью. Весь народ, видя это, был поражен удивлением. И когда о сем было донесено правителю, то он поспешил убедиться в том собственными глазами и, убедившись, пришел в совершенное недоумение. Однако он снова повелел отвезти святых в темницу, куда поспешила прийти и жена его, мать Кельсия, узнавши, что сын ее остался жив и невредим. Увидев сына, она уверовала во Христа и окрещена была в темнице пресвитером Антонием. Имя ей было Марионилла. Правитель же, узнав скоро о том, что жена его приняла христианское крещение, заключил в темницу и ее. Потом, сев на судилище, он повелел казнить мечом святых 20 воинов и 7 братьев-отроков, Иулиана же с Кельсием, а также пресвитера Антония, Анастасия и жену свою Марионилу, решил снова судить, и потому оставил их в узах. Когда настал день суда, святые сделали вид, что они как бы повинуются воле царя и совету правителя и хотят поклониться идолам. По этой причине их с радостью повели к идольскому храму. Но когда шествие приблизилось к храму, святой Иулиан обратился с молитвой к Богу, и тотчас храм упал и задавил всех бывших в нем жрецов и до 1000 других людей. Самая земля, на которой стоял храм, расселась, и огонь, выходивший из расселин, пожирал язычников, приближавшихся к ним. После этого святые были снова отведены в темницу, где им во время молитвы явилось в сиянии великое множество прежде них пострадавших мучеников, которые были одеты в белые одежды и пели небесные песнопения. Посреди них было 20 воинов и 7 братьев, недавно усеченные мечом. И явилась также и святая Василиса со всем своим ликом святых дев и возвестила святому Иулиану, что он скоро с своей дружиной совершит подвиг, окончит жизнь и с торжеством войдет в небесные селения. «Тебе открыто, — сказала она, — Царство Небесное, и Господь наш Иисус Христос возьмет тебя к себе, а равно и находящихся с тобою. Навстречу вам с торжеством выйдут лики патриархов, пророков, апостолов и мучеников, и вы навеки пребудете с ними». Сказавши это, она стала невидима, а с ней удалились и все явившиеся святые, оставив узников в неизреченной радости и веселье душевном. После сего мучитель снова воссел на судилище и, выведя святых, предал их разным мучениям. Сначала он повелел обвить их пальцы на руках и ногах пряжей, смоченную в масле, и зажечь эту пряжу. Но пряжа на руках и ногах святых сгорела, не причинивши им никакого вреда. Потом он повелел содрать с головы святого Иулиана и Кирсия кожу. Блаженному же пресвитеру Антонию и Анастасию выколоть глаза. Когда же хотели мучить святую Марианиллу, то у палачей омертвели руки, и они ее не коснулись. После сего святые были отданы на съедение зверям, но и от зверей они были сохранены силою Божию, которая заградила уста зверям. Наконец правитель повелел собрать из всех темниц преступников, осужденных на смерть, чтобы вместе с ними казнить и святых мучеников. И когда это повеление было исполнено, он приказал всех отвести на казнь, а вместе и мучеников, не пощадив при этом своего сына и супруги. Таким образом, святые скончались, будучи усечены мечом вместе с преступниками. Тотчас после казни, совершенной над ними, началось землетрясение, которое разрушило целую треть городских зданий, причем не уцелело ни одно место, где стоял какой-нибудь идол. В то же время блистала молния, гремел гром и шел град, и от грозы погибло немало язычников. Правитель Маркиан сначала едва не умер от страха, а потом вскоре заболел и действительно умер. Его заели черви, образовавшиеся в его теле. На следующую ночь после совершения казни над святыми пришли священники с благочестивыми мужами собрать тела мучеников. Но так как эти святые тела находились посреди многих трупов, то они не могли их признать и, преклонив колено, стали молиться. И вот явились им души святых в образе дев, причем каждая душа находилась при своем теле. Узнавши через это святые тела мучеников, пришедшие собрали их и похоронили во храме под алтарем. Бог же, который прославляет святых своих, повелел источнику живой и целебной воды открыться на том месте, на котором были погребены тела святых мучеников. И всякие болезни исцелялись тою водою и молитвами святых. По благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь. Память преподобного Григория Печерского. Как Неокесария гордится своим Григорием Чудотворцем, так и святая Великая Лавра Печерская величается соименным этому святому преподобным. Когда Бог показал свое величие во святых своих Антонии и Феодосии, прославившихся разными чудесами, в то же самое время он избрал на дело чудотворений и преподобного Григория, которого и призвал в свою святую лавру. Итак, сей блаженный, в то время как преподобный Антоний проводил уединенную жизнь в пещере, пришел к преподобному Феодосию, заведовавшему монастырем, и, приняв от него иноческий образ, был утвержден в нестяжательности, чистоте, смирении, послушании и прочих добродетелях. Преимущественно же упражнялся в молитве. Совершив в недолгое время много подвигов, он сподобился дара чудотворений и, прежде всего, получил от Бога власть над бесами, которые еще издали, завидя святого, восклицали: «О, Григорий, ты выгонишь нас своей молитвою!» Григорий же действительно имел обычай после всякого богослужения читать заклинательные молитвы. Побежденный враг, будучи отовсюду изгоняем, стал, однако, злоумышлять против святого, желая положить преграду его подвигам в добродетели. Не имея силы сделать этого сам, он допустил злых людей обокрасть святого, который, впрочем, не имел никакого имущества, кроме книг, содержащих в себе молитвы и песнопения. И так однажды ночью в келью Григория пришли воры и, спрятавшись, ожидали того времени, когда старец уйдет утренне в церковь, чтобы взять все его имущество. Блаженный же узнал об их приходе, потому что он целую ночь не спал, молясь посреди кельи Богу. Он стал молиться и за них такими словами: «Боже, не спошли сон рабам Твоим, которые понапрасну истомились, угождая врагу». Бог услышал молитву старца, и воры проспали 5 дней и 5 ночей, доколе блаженный в присутствии многих братьев не разбудил их, обратившись к ним с такими словами: «До каких пор вы будете сторожить напрасно, желая обокрасть меня? Ступайте скорее по домам». Они же, проснувшись, не могли двинуться с места, потому что лишились сил, не евши ничего столь продолжительное время. Тогда блаженный предложил им поесть и, покормив, отпустил их. Узнав об этом, правитель города приказал наказать этих людей. Но Григорий, опечаленный тем, что из-за него они будут отданы на мучения, пошел к правителю, подарил ему несколько своих книг и освободил вору. Другие же книги он продал и полученные деньги раздал убогим, говоря: «Как бы еще кто-нибудь не подвергся беде, соблазнившись желанием обокрасть меня. Итак, пусть исполнено будет повеление Господа, сказавшего: продадите имение ваше и дадите милостыню, сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеваемо на небесах, и где же тать не приближается, ни моль растлевает». Евангелие от Луки, глава 12, стих 33. Воры же тем, по причине совершившегося над ними чуда, не вернулись на свои прежние дела, но раскаялись, и, явившись в тот же Печерский монастырь, стали работать на братию. Но враг не оставил своих злых умыслов. Так как у преподобного Григория был свой небольшой сад, где он сеял овощи и сажал плодовые деревья, то враг однажды подучил других воров влезть в этот сад и набрать в свои мешки овощей. Но когда они взвалили на себя мешки и хотели уйти, то не могли этого сделать, и целых 2 дня и 2 ночи стояли на одном месте под гнетом тяжести мешков. Тогда они начали вопить: «Святый отец Григорий, отпусти нас, Мы покаемся во грехе своем и больше не станем этого делать. Услышав их крики, явились иноки и схватили их, но с того места свести их не могли. Тогда они спросили воров: «Когда вы пришли сюда?» Воры отвечали: «Уже 2 дня и 2 ночи мы стоим здесь». Чернорисцы сказали: «Но мы сколько раз проходили здесь и, однако, не замечали вас?» Воры же в ответ заявили: «И мы, если бы видели, как вы ходите мимо нас, стали бы со слезами просить у вас ходатайство пред старцем. Только уже когда окончательно изнемогли, мы стали кричать: «Умолите за нас святого чудотворца, чтобы он отпустил нас!» Григорий пришел в это время и сказал им: «Так как вы целую жизнь провели в праздности, воруя чужое достояние, а сами не хотели трудиться, то отныне вы будете стоять остальные дни вашей жизни на этом самом месте». Они же со слезами умоляли старца отпустить их и обещались больше не воровать. Старец сжалился над ними и сказал: «Отпущу вас, если вы обещаете трудиться и трудом рук своих питать других». Когда воры поклялись в том, что не ослушаются его, то Григорий сказал им: «Благословен Бог, подкрепляющий вас. С этих пор вы будете работать на святую братью и от ваших трудов доставлять им то, в чем они нуждаются». После этих слов он отпустил их. Воры же, в заглаждении зла, которое они совершили в том небольшом саду, стали усердно работать на огородах Печерского монастыря и скончали за этой работой дни свои. Хитрый искуситель, однако, в третий раз попытался повредить святому такую хитрую уловку. Однажды к Григорию явились 3 просителей, которые приняли вид нуждающихся в помощи, желая испытать преподобного. 2 из них, указывая на 3-го, говорили такую ложь: «Отче, этот друг наш осужден на смерть. Мы просим тебя дать ему что-нибудь для того, чтобы он мог внести за себя выкуп и избавиться от смерти». Блаженный же, провидя, что эта выдумка окажется истинною, от горя прослезился и сказал: «Горе этому человеку, потому что пришел день его погибели». Они же сказали: «И если ты, отче, что-нибудь дашь, то он не умрет». Это говорили, не желая у него что-нибудь выманить и поделить между собой. Чудотворец же, будучи прозорлив, сказал: «Если я и дам, то он все равно умрет. Впрочем, скажите мне, какой смертью он должен умереть?» «Его повесят на дереве», — ответили обманщики. «Правду вы сказали», — заметил на это прозорливец. «Завтра это и случится». С этими словами он сошел в пещеру, куда он скрывался от любопытных взоров и мирской суеты, и где он обыкновенно совершал свои молитвы. Вынесши оттуда оставшиеся у него книги, он отдал их пришедшим и сказал: «Возьмите это, а если вам будет не нужно, воротите мне». Они же, взяв книги, ушли и стали смеяться, говоря: «Продадим это и разделим то, что получим». Увидев плодовые деревья, принадлежавшие святому, они сказали: «В эту ночь мы еще придем сюда и сорвем эти плоды». Когда наступила ночь, 3 вора пришли снова. В это время Григорий молился в своей пещере, и они загородили снаружи дверь в пещеру, где молился старец. Один из них, о котором было сказано, как об осужденном на повешение, влез на дерево и стал рвать яблоки. В это время сук, за который он держался, отломился, и он упал. Осторожившие его 2 других воров в страхе убежали. Упавший же повис в это время на другом суку, и притом так, что скоро задохся, так как его некому было освободить. Григорий, будучи заперт, не мог быть с братьями в церкви за утренней. Потому братья, выйдя из церкви, пошли посмотреть, почему святый против своего обыкновения не пришел к утренне. Тут они увидели висевшего на дереве мертвого человека и пришли в ужас. Тотчас они нашли и Григория, запертого в пещере, который, выйдя из пещеры, повелел снять висевшего. Потом, увидев его соучастников, которые пришли вместе с другими и смотрели на мертвеца, он сказал им: «Смотрите, как ваша гнусная ложь стала правдой, ибо Бог поругаем не бывает». Послание к Галатам, глава 6, стих 7. «Если бы вы меня не заперли, то я пришел бы и помог ему. Но так как враг научил вас хранить суетное и ложное, то потому вы и милость свою оставили есть». Ирмоса «Великую субботу», песнь 6. Сравни книгу пророка Иона, глава 2, стих 9. Дерзкие насмешники, видя, что слова блаженного сбылись, пали к его ногам, умоляя прощения. Григорий присудил их к работе в Печерский монастырь, чтобы они с этого времени ели хлеб свой, трудясь в поте лица, и имели возможность питать трудами рук своих и других людей. Так они и скончали жизнь свою, работая с детьми своими в Печерском монастыре, на рабов Пресвятой Богородицы и учеников преподобных отцов наших, Антония и Феодосия. Но уже время сказать о страдальческой кончине преподобного. Однажды в монастырский сосуд попало нечистое животное, и преподобный для очищения его от осквернения сошел к Днепру почерпнуть воды. В это время туда же приехал князь Ростислав Всеволодович, чтобы помолиться в монастыре и принять благословение на брань против половцев, куда он отправлялся вместе с братом своим Владимиром Мономахом. Слуги Ростислава, подущаемые древним врагом, стали смеяться над старцем и досаждать ему неприличными речами. Старец же, провидя своим пророческим духом, что ему угрожает смерть, сказал: «О, дети! Вам нужно бы с умирением в душе просить у всех молитв о себе, а вы делаете зло, которое противно Богу. Плачьте же о своей погибели и кайтесь во грехах своих, чтобы вам иметь некоторую отраду в страшный день последнего суда. Ибо о вас уже в суде Божьем решено, что вы утонете вместе с вашим князем». Князь же Ростислав, услышав эти слова преподобного, не поверил им, и, полагая, что он только грозится, а не пророчествует, с гневом сказал ему: «Мне ли ты предвещаешь смерть от воды, когда я хорошо умею плавать? Нет, ты сам умрешь такую смертью». И тотчас же, забыв страх Божий, он повелел связать старцу руки и ноги, надеть ему на шею камень и бросить в воду. Так был утоплен святый старец. Братья 2 дня искали его, но не могли найти. Когда же потом, на 3-й день, они пришли в его келью, желая взять кое-какие вещи, оставшиеся после святого, то неожиданно нашли его в келье мертвым, со связанными руками и ногами и с камнем на шее. Одежды его были еще мокры, лицо светло, а все тело как бы живое. Удивились братья, кем и как мог быть принесен сюда старец, потому что келья была заперта. Но потом, воздав хвалу Богу, с почестями вынесли те чудотворные мощи святого и положили их в пещере, где они и доселе пребывают нетленными. Ростислав же, не считая совершенный им грехом, распаленный яростью, не захотел даже войти в монастырь, вопреки своему обещанию, чтобы получить благословение. И Божие благословение удалилось от него. Только Владимир Мономах побывал в монастыре для испрошения себе молитв и благословения. Когда же русские князья были у Триполя и перешли реку Стугну, то направили полки свои на половцев. Полки их не устояли и побежали. Бежал и князь Владимир. и переправился снова благополучно через реку Стугну по молитвам и благословению печерских святых. А Ростислав со всем своим войском потонул в реке. И так исполнилось пророчество святого. В нюжу меру мерил злой убийца, возмерися и ему. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Незлобивый же Григорий, чудотворец, обрел источник жизни и, вкушая из потока вечной сладости при водах, я же превыше небес, Псалом 148, стих 4, хвалит имя Господа, которому подобает слава и честь ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь. Память преподобной Домнике. Святая Домника с четырьмя другими девицами прибыла в Царьград и из Карфагена в царствование императора Феодосия Великого, будучи еще язычницей. Она пламенела сильным желанием принять христианство и жить по правилам чистой небесной веры. Архиепископ Царьграда, святый Нектарий, получил о ней особое откровение, поэтому, приняв ее, он не только сподобил ее святого крещения, но и посвятил в диаконисы. Император Лев подарил ей землю за чертою города. На этой земле святая Домника основала монастырь в честь святого Захарии, собрала вокруг себя девственниц и стала жить с ними, подвязаясь в посте. Она сотворила немало чудес. Например, она спасла мореплавателей, погибавших от бури на море, тем, что с благословением пустила в море масло, отчего и морское волнение прекратилось. Она имела также дар пророчества, ибо предузнала и предсказала кончину царя. Видела она однажды, как сошел с неба ангел и осветил естество воды, а также получила и другие откровения божественных тайн. Святая мирно почила в глубокой старости, дожив до царствования Льва и Зенона, причем предсказала время своего отшествия к Господу. Память преподобного Георгия Хазевита. Преподобный Георгий Хазевит родился на острове Кипре в семье, отличавшейся благочестием. Старший брат его, Ираклит, еще при жизни родителей ушел во святый град Иерусалим, поклонившись здесь местам, освященным стопами и кровью Господа Иисуса, он удалился затем в Иорданскую долину и поселился в лавре, называемой Коломановой, приняв иночество. Святый же Георгий один оставался у родителей, воспитываясь в благочестии и страхе Божьем. Когда умерли родители Георгия, осиротел и отрок, со всем имением, оставшимся от родителей его, принят был на попечение одним своим родственником. Последний так полюбил его, что хотел выдать за него замуж свою единородную дочь. Но святый, тяготясь мирскую суетою и не желая сожительства с женою, скрылся у другого родственника своего, который был игуменом монастыря. О местонахождении Георгия стало известно покинутому им родственнику, желавшему иметь кроткого юношу своим духовным сыном. Он пришел к игумену, у которого скрывался Георгий, и стал требовать, чтобы тот возвратил ему отрока. Узнав об этом, Георгий тайно покинул тот монастырь и, сев на отплывавший корабль, отправился с Кипра во святый град Иерусалим. Поклонившись святым местам, он спустился в Иорданскую долину и пришел к брату своему, в лавру Коломана. Тот же, видя его еще молодым и безбородым, по заповедям святых отцов не захотел держать его в лавре, пока он не обрастет бородою, но привел в обитель пресвятой владычицы нашей, называемую Хузива, и передал тамошнему игумену. Здесь святой Георгий облечен был в иноческий образ и вступил на путь подвижничества. Трудясь во славу Божию и для спасения своей души, он особенно упражнялся в смирении и послушании. Бог прославил своего угодника и наградил его даром чудотворения. И вся братья немало удивлялась, видя такое совершенство и такое дерзновение к Богу в юном отроке и к тому же новоначальном. Святый же, опасаясь обольщения пустой славой мира сего, тайно вышел из обители и снова прибыл к своему брату в лавру. Поселившись здесь, он занял вместе с братом так называемую старую церковь, и здесь они пребывали в молитве, богомыслии и трудах пустыннических. Братья не приготовляли себе горячей пищи, за исключением тех случаев, когда к ним приходил кто-либо. Однажды Авва Ираклит сказал своему брату: «Возьми топоры и пойдем рубить дрова». И когда тот взялся за топор, то старший брат приказал ему срубить бесплодную пальму, которая росла около их кельи. Поклонившись брату, Георгий стал просить: «Нет, отче, не будем рубить ее. Может быть, она даст нам воей?» Но тот с угрозой сказал: «Сруби ее. Вот уже несколько лет она не приносит плодов. Зачем же она занимает место?» Тогда Георгий, снова со смирением поклонившись, произнес: «Я ручаюсь, что скоро она принесет плод». После таких слов Ираклит уступил, и с тех пор пальма стала приносить многочисленные и прекрасные плоды. В то время в Иерихоне жил один землевладелец, любимый святыми братьями-подвижниками. У него скончался малолетний единородный сын. Положив мертвого в корзинку и прикрыв его начатками своих плодов, отец поспешно принес его в лавру. Войдя в келью к Ираклиду и Георгию, он поставил пред старшим братом корзинку, прося его благословить плоды его земледелия, а сам немедленно вышел. Вынув плоды из корзинки и нашедший в ней мертвого младенца, Ираклит сказал меньшому брату: «Призови этого человека, ибо он хочет искусить нас грешно». Но Георгий возразил ему: «Не печалься и не гневайся, отче, но с верою призовем благоутробного и милостивого Бога. И если он услышит нас грешно и воскресит младенца, то отец возьмет его от нас живым в награду за свою веру. А если Бог не восхочет сотворить сего, то скажем отцу, что мы, будучи грешниками, не достигли такого дерзновения к Богу, чтобы помочь его беде». Старец послушался брата, и оба они стали на молитву со слезами и с сокрушением сердечным. И всемилостивый Господь, творящий волю боящихся его, услышал их и воскресил младенца. Тогда, призвав его отца, братья отдали ему младенца живым, повелев ему, чтобы он никому не рассказывал о сём чуде. Так святые Ираклит и Георгий мирно и богоугодно жили вместе, со всяким смирением и скромностью, и никто не слышал споры и разноречия между ними, не видел и тени презрения их друг к другу или к кому-нибудь иному. По прошествии некоторого времени Ираклит скончался, достигнув 70-летнего возраста от рождения. Авва Георгий, оставшись в келье один, рыдал и скорбел о кончине брата своего, в то же время доблестно подражая его жизни и трудам. И кто может поведать о его пустыннических подвигах, неустанной молитве и богомыслии? Кто может рассказать о его воздержании и посте? За свою подвижническую жизнь старец был удостоен диаконского сана и по должности диакона часто прислуживал священным отцам за богослужением. Между тем в лавре скончался игумен, и произошло великое разделение и несогласие по поводу избрания нового настоятеля. Тогда святый Георгий, не терпя смут, со скорбью удалился из Коломана и снова поселился в Хузевицкой обители в отдельной келье, которую дал ему игумен монастыря. Подвязаясь на прежнем месте своей отшельнической жизни, преподобный Георгий не приобретал ни вина, ни елея, ни хлеба, ни одежды, но, обходя кучи мусора, собирал тряпки и, сшивая их, делал себе одежду. Из этих же тряпок была устроена и постель его. Обитавших в обители иноков он просил сберегать ему за неделю остатки от стола отцов и пришельцев, будут ли то овощи или плоды, или даже кости. Потом он толок все это в каменной ступе, делал шарики и сушил на солнце. Эти шарики он и употреблял в пищу вместе с водою через 2 или 3 дня. Кроме того, старец просил, чтобы братья не пекли без него хлебов, ибо он веровал, что занимающимся этим делом в тех святых местах будет великая награда на небе, так как в Палестине было в обычае издерживать излишек хлеба на странников, приходивших поклониться тамошним великим святыням. В хлебнице, предпочтительно пред другими работами, преподобный Георгий топил печь. Занятие это особенно тягостно в тех местах в летнее время, когда от сильного зноя тают даже свечи на церковных подсвечниках. Но преподобный Георгий, несмотря ни на какой зной, неустанно работал в хлебнице по 2 и по 3 в день, растопляя печь и приготовляя хлебы. Другие же братья не могли переносить такой работы и постоянно чередовались. Поэтому неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли его железным. Так подвязался сей земной ангел и небесный человек, назидая своими подвигами и других. Когда же случилось нашествие персов на святую землю, он на время оставил Хузевицкую лавру и скрылся в Коломане. По минованию же опасности старец снова возвратился к Хузиву. Здесь он снова предался подвижническим трудам и в то же время поучал всех, приходящих послушать его богомудрых речей. Никого он не оставлял без поучительных бесед, но всех наставлял в Слове Божьем и в благочестии. Благочестиво пожив и угодив Богу, преподобный Георгий был отозван в небесные обители, достигнув глубокой старости. О блаженной кончине старца ученик его, преподобный Антоний, рассказывает следующее. После многих трудов заболел святой отец наш Георгий недугом, от коего и скончался. Вечер же, в который он скончался, по устроению Божию случилось множество пришельцев, и я был весьма занят послушанием. И некоторые из братьев, сидевшие у старца, часто приходили, говоря мне: «Спрашивает тебя старец, говоря, где Антоний, призовите мне его, ибо я уже умираю». И я уже колебался надвое, желая и исполнить послушание, и пойти к старцу. И старец, узнав это духом, объявил мне через посланных: «Не скорби и не смущайся, чадо, но исполни послушание твое, а я подожду до тех пор, пока ты придешь». И пока пришельцы встали из-за трапезы и пришли другие, время протянулось почти до полуночи. И старец был еще жив. Исполнив свое послушание и отпустив пришельцев, я пришел к нему. Когда он меня увидел, то обнял и облобызал, и, благословив, обернулся к востоку и сказал: «Изыди, душе моя, ныне, о Господи, изыди». И, сказав это трижды, он предал дух Господу. Так он представился, мирно и тихо, и явно предав дух в руцы Божии, как пишется: «Праведные души в руцы Божии, и не прикоснется их мука». Книга «Премудрость Соломона», глава 3, стих 1. И паки: «Честна пред Господем смерть преподобных его». Псалом 115, стих 6. Я же, узнав, что он предал дух Господу, припал к груди его и плакал и рыдал о лишении преподобного отца. И, опрятав тело его с псалмами и пениями, и песнями духовными, мы положили его в гробнице преподобных отцов. И ныне он находится с ликами святых, самолитствуя за нас и за весь мир. Аминь. Кондакт преподобного, глаз 4. Явился еси светило Пресветлое Георгия, озаряя божественными зарями верно зовущих ти. Моли о нас, Владыку Христа, явшегося во струях и просвещающего земнородные. Память святого священномученика Картерия. Святый Картерий жил в царствовании императора Диоклетиана и был священником и учителем Христовой веры в Кесарии Каппадокийской при прокураторе Урване. Он построил храм Божий, собрал около себя многочисленную паству, которую поучал почитать Христа с Отцем и Святым Духом, как единого истинного Бога. На ревностного служителя Христова поступил навет к прокуратору. Тогда блаженный Иерей скрылся от преследования. Но ему явился Господь и сказал: «Иди к Картерии и предстань пред прокуратором. Я буду с тобою. Тебе надлежит много пострадать ради моего имени, и многие через тебя уверуют и спасутся». Святый, исполнившись великой радости, возблагодарил Господа и известил прокуратора о своем местопребывании, после чего был заключен в темницу. Когда же святый Картерий приведен был к прокуратору, тот приказал ему принести жертву Серапису. По молитве святого истукан сего ложного бога повергся на землю. Тогда по повелению прокуратора 16 воинов стали бить палками исповедника Христова, которого четверо слуг распростерли на земле. Потом мучители повесили святого Картерия на дерево, бритвою отрезали у него ногти на руках и ногах и терзали его тело железными крючьями. Тогда святому старостотерпцу явился ангел Господень и облегчал его страдания. И воин Христов остался невредимым при столь тяжких истязаниях. По повелению мучителя его сняли с дерева, прокололи ступни ног железными прутьями, возложили на грудь раскаленный сошник, посадили на раскаленный железный стул и раскаленными железными прутьями тянули его ноги. После того блаженный страдалец снова был ввергнут в темницу. Вечером Господь наш Иисус Христос явился доблестному своему страстотерпцу, разрешил его от оков и извел его из темницы. Тогда многие, видя святого мученика исцеленным от ран, нанесенных гонителями, стали принимать святое крещение, получая в то же время исцеление от болезней, которыми страдали. Снова схваченный мучителями, святой Картерий предан был новым истязаниям. К его рукам и ногам подвешены были тяжелые камни, причем палачи били его палками по животу, жгли огнем, поливая серую смолу на зияющие раны, выливали в уста расплавленное олово, на голову надели добела раскаленный шлем, наконец бросили святого старостотерпца в огонь, воспевая Господу благодарственные песни. Святой Картерий вышел из пламени невредимым. Тогда один еврей, присутствовавший при истязании, придя в ярость, схватил копье и нанес смертельный удар в ребра святого мученика. Из раны истекло такое количество воды, что она залила костер. Потом потекла кровь, и страстотерпец Христов предал Богу свою святую душу. Память преподобного Илии Пустынника. Преподобный Илия вступил с ранней юности в иноческое житие и 75 лет провел в полном уединении в отдаленной суровой пустыне близ Антиноя Фиваитского. Невозможно передать словом те великие подвиги, которым он предавался на вершине дикой пустынной горы, откуда он ни разу не выходил в населенные места и куда вела к нему проложенная среди острых камней узкая тропинка, на которую едва можно было ступить ногою. Усердствующие посетители находили старца, сидящим под каменным навесом пещеры, темнота которой едва позволяла рассмотреть пустынника. От дряхлости он весь трясся, ибо житие его было более 110 лет. Другие отцы-пустынники говорили о преподобном Илии, что никто не помнит, когда он поселился на горе. Под старость он вкушал только по 3 малых куска хлеба утром и столько же вечером, и по 3 соленых маслины. В юности же он принимал пищу лишь один раз в неделю. Приходивших к нему для назидания он поучал так: «Не предавайте себя во власть сатаны». Есть 3 проявления дьявольской силы, которые вызываются грехопадениями иноков. Первое – забвение. Второе – леность. Третье – похоть. Когда на инока нападет забвение, рождается леность, а от нее проистекают похоти, а от похоти падает человек. Если же инок внимателен и имеет страх Божий, не бывает у него ни лености, ни дурного пожелания, потому и бессилен против такого сатана. Не силен он ввергнуть такого человека в грех, и спасется такой человек Божией благодатью. Являя благий пример истинно иноческой жизни, преподобный Илия отошел ко Господу в глубокой старости. Память святых мученик Феофила и Еладия. Святые мученики диакон Феофил и Еладия Мирянин пострадали в Ливии. Безбоязненно исповедуя Господа нашего Иисуса Христа истинным Богом, они поносили языческих ложных богов и укоряли идолопоклонников, за что и схвачены были прокуратором и преданы мучениям. Святых исповедников Христовых сначала жестоко бичевали, Потом строгали им тело острыми черепками. Связав им руки и ноги, палачи опаляли чресла их огнем. После каждого такого истязания мучители принуждали страстотерпцев отречься от Христа и принести жертву идолам. Но святые Феофил и Еладий остались непоколебимы в любви ко Христу. Как непокорных, мучители с поруганием волочили их по земле и разбивали камнями их кости. После того доблестные мученики прияли венец от Христа, за которого пострадали. Память преподобного Емелиана Исповедника. Емелиан, епископ Кизический, пострадал за почитание икон в 815 году при императоре Льве Арменине. Вторична память его 8 августа. Примечание. Примечание к житию и страданию святых мучеников Иулиана и Василисы. Антиноя – довольно значительный город на границе Среднего и Верхнего Египта. В настоящее время от этого города остались одни развалины. Вокруг этих развалин находится множество пещер, высеченных в скалах. В них начертано на многих стенах знамение креста, свидетельствующее о существовании здесь церквей и обителей иноков. Подземные галереи, где устроены были келии, идут на далекое пространство. Ими же весь судьбами. Выражение, взятое из заключительной молитвы третьего часа. Владыка Божий Отче Вседержителю. «Все мы и дети, я же нам дал еси». Выражение взято из книги пророка Исаия, глава 8, стих 18. Мессия, на которую должны уповать сыны израильские, по уверении пророка, спасет их от врагов временных и вечных, и, приведя к Богу, небесному владыке их, скажет: «Все ас и дети, я же медаде Бог». Римский император Диоклетиан царствовал с 284 по 305 год по Рождестве Христове. Под Максимианом здесь, разумеется, зять Диоклетиана Максимиан Галерий, соправитель его на Востоке, и после него преемник его с 306 по 311 год. Гонение на христиан при Диоклетиане началось с 33 года. Причиной гонения был Максимиан Галерий, убедивший Диоклетиана издать общий закон против христиан. Закон предписывал христианские храмы разрушать, сожигать книги Священного Писания и лишать христиан всех гражданских прав и должностей. Гонения при Диоклетиане отличались, во-первых, жестокостью мучений, во-вторых, обилием числа мучеников, умерщвленных за раз, от 10 до 100 и более в один день. Агнец, рожденный из волчьей утробы, разумеется, Кельсий, сын правителя Маркиана, жестокого гонителя христиан. Карин, сын римского императора Кара, вместе с братом Нумерианом он при вступлении на престол Кара был провозглашен Цезарем, и во время похода, предпринятого Карм против Парфян, управлял западными провинциями на правах императора 283-284 годы. Когда Кар погиб и воины провозгласили императором Диоклетиана, Карин выступил против него, но был разбит и пал от руки убийц в 285 году. Святые скончались в 313 году, когда Египтом и Африкой управлял Максимиан Дака в 311-313 года, бывший раньше соправителем Максимиана Галерия с 305 года. На Западе в это время уже царствовал Константин Великий. Примечание к памяти преподобного Григория Печерского. Святой Григорий Чудотворец был епископом Неокесарии во второй половине IV века. Память его совершается 17 ноября. Преподобный Антоний был основателем Киево-Печерской лавры. Преподобный же Феодосий – первым игуменом ее, установившим в ней общежительное иноческое житие и обстроившим ее церквами и другими зданиями. Память преподобного Антония 10 июля, а преподобного Феодосия 3 мая и 14 августа. Ростислав Всеволодович, сын Всеволода Ярославича и внук Ярослава Мудрого, княжил в Переславле, городе, находившемся на юг от Киева, на реках Альте и Трубеже. В настоящее время Переяславль – уездный город Полтавской губернии. Половцы – кочевой народ монгольского происхождения, обитавшие со второй половины IX века в южно-русских степях и до татарского нашествия, производивших постоянные пустошительные нападения на Русь. Нападения свои они производили быстро и внезапно. Русские князья для борьбы с половцами устраивали пограничные укрепления и предпринимали походы вглубь половецкой земли. Одним из таких походов, о котором здесь упоминается, был предпринят великим князем киевским Святополком Изяславичем с 1093 по 1113 год, в первый год его великого княжения. Владимир Мономах был одним из замечательнейших русских князей в домонгольский период. Когда умер отец его, Всеволод, он, несмотря на любовь к нему киевлян, не занял великокняжеского киевского престола, а призвал двоюродного брата своего Святополка Изяславича, которому и уступил великое княжение, как старшему в роде. В это время он княжил в Чернигове и сверх того владел Смоленским княжеством. По смерти Святополка он занял киевский великокняжеский престол, где княжил до своей смерти. 1113-1125 годы. Триполь. В настоящее время местечко Киевской губернии. Стугна. Правый приток Днепра, протекающий через Васильковский уезд Киевской губернии. В прежнее время приток этот был довольно значительной рекой. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Там это место читается так. «Им же бо судом судите, судят вам, и в нюжу меру мерите, возмерится вам». Примечание к памяти преподобной Домники. Феодосий Великий, римский император, с 379 по 395 год. В его царствовании христианская вера была окончательно утверждена в Римской империи. Святый патриарх Нектарий управлял Константинопольской церковью с 381 по 397 год. Память его совершается в субботу сырную. диакониса, с греческого слова «служительница». Так назывался особый род служебных лиц в церкви, учреждения которых восходят к временам апостольским. Послание к Римлянам, глава 16, стих 1. Сравни первое послание Тимофею, глава 5, стих с 3 по 10. На должность диаконис большей частью избирались пожилые, не моложе 40 лет, девственницы или вдовы. Обязанностью их было наставлять обращающихся жен и девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении и вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела, наблюдать за порядком и благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бедствующих и заключенных в темницах, служить исповедникам и мученикам, содержащимся под стражей, помогать неимущим и тому подобное. Относительно диаконис есть несколько канонических правил, а именно 4-го Вселенского собора, правило 15-е, 4-го Вселенского собора, правило 14-е и святого Василия Великого, правило 44-е. Здесь, разумеется, император Лев II, царствовавший меньше одного года в 474 году. Император Зенон царствовал с 474 по 491 год. Святая Доминика скончалась в первые годы царствования Зенона, около 474 года. Так как в Константинополе она пришла, во всяком случае, раньше 385 года, и так как ей в это время было, несомненно, не меньше 20 лет, ибо патриарх Нектарий нашел возможным вскоре поставить ее в диаконисы, то святая Доминика скончалась, имея более 100 лет от роду. Примечание к памяти преподобного Георгия Хазевита. Хазевитами назывались иноки Хазевитской или Хузивской обители. Остров Кипр находится в северо-восточном углу Средиземного моря, недалеко от Сирийского побережья. Иорданская долина находится по течению реки Иордана, представляя собой места малонаселенные. Она с древних времен была возлюбленным местом отшельников. Так сюда удалялся святой пророк Иоанн Предтеча и выступил здесь с проповедью о покаянии. Во времена христианские на этой долине находилось немало всевозможных монастырей. Лавра Коломанова находилась близ Мертвого моря и Иордана. Хузинский монастырь находился в пустыне Хузин или Хазена между Иерусалимом и Иерихоном, вправо от большой дороги, через которую обыкновенно проходят паломники из Святого Града к Иордану и недалеко от спуска в низменную долину Иорданскую. Монастырь этот был расположен в дикой местности. Церкви и кельи монахов, вися над оврагом на высоте 50 сажен, были как бы прилеплены к каменистым утесам. Монастырь Хузива возник в V веке. Имя первого его основателя неизвестно. Впоследствии монастырь именовался Лаврою, и в VI-VII-VIII веках, когда он особенно славился строгостью жизни своих подвижников, достиг особенного процветания. В XII веке монастырь этот еще существовал, но о дальнейшей судьбе его ничего не известно. В самое недавнее время сия обитель была возобновлена. Нашествие персов было в 614 году под предводительством Хазроя, царя персидского. Царствовал с 580 по 628 год. Примечание к памяти святого священномученика Картерия. Диоклетиан царствовал с 284 по 305 год. Прокуратор собственно, заведовал в провинциях Римской империи судебными процессами. Впоследствии прокураторы посылались в императорские провинции для собирания доходов в казну императора. Незначительные провинции управлялись прокураторами. Серапис – египетское божество, в последние годы язычества, почитавшееся и в Римской империи. Почитался богом умерших духов и призывался как спаситель от болезней и смерти. Страстотерпец предал богу свою святую душу в 304 году. Примечание к памяти преподобного Илии Пустынника. Фиваистская область называлась так от Фив, главного города Верхнего Египта. Близ города Антиноя находилось немало отшельнических келий и кеновий. Примечание к памяти святых мучеников Феофила и Елладия. Лидия – область на севере Африки, к западу от Египта. Мученики скончались в начале IV века. Примечание к памяти преподобного Емельяна Исповедника. Кизик – город в северо-западной части Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. Лев V – армянин, византийский император, царствовал с 813 по 820 год.